Глава 26. Алла. Мы идем на кухню. Марк разговаривает со мной спокойно и ласково. Он ставит готовиться кашу и периодически на меня поглядывает. Я чувствую, что он переживает за меня. Ему, безусловно, жаль, что моя мама так отнеслась к ситуации. А я понимаю, что с Марком нужно поговорить. Обсудить наши отношения. Потому что он сказал, что меня любит, признался. А я, принцесса такая, молчу. И это справедливо. А еще, да дело даже не в справедливости. Я хочу признаться в своих чувствах к Марку. Ведь он мне так нравится. Только как собрать мысли в кучу? Тебе овсянку сделать с медом или с сахаром? С сахаром. И кофе, да? Поглядывает на меня. Есть латте? Капучино, глиссе. Что приготовить? Спасибо, Марк, мне капучино. Киваю, а он ставит передо мной тарелку с кашей. Меня потрясают две вещи. Во-первых, удивительно, что человек, который имеет возможность нанять сколько угодно прислуги, настолько хозяйственный. И готовить умеет, и ухаживать за собой, и чистота на кухне. Клининг-то всего раза два в неделю приходит. Хотя ничего странного и нет, ведь Марк холостяк, а значит, привык вести хозяйство самостоятельно. А во-вторых, за мной ни разу никто так не ухаживал, особенно мужчина. Кстати, я хотела кое-что сказать. Слушаю тебя. Кивает и поворачивается к кофемашине. Я хотела бы поговорить о такой важной вещи. Ты вчера сказал... Хочу продолжить, но мой язык присыхает к небу. А вдруг он пошутил? Вдруг все не по-настоящему? Между тем кофе льется в чашку, выпуская горячие пары. Марк стоит, замерев. Кажется, делает пенку для капучино. Или нет? «Ты о разговоре в кабинете?» Глухо уточняет. «Да, о нем». Я разглядываю кашу. Уже и есть не хочу, так страшно. «Ты сказал, что я тебе... Как сказать, я тебе нравлюсь?» «Это правда». Он оглядывается на меня, после чего берет чашку кофе и ставит передо мной. «Я к тебе испытываю даже более глубокие чувства, нежели простая симпатия». Его лицо очень серьезное, даже грустное, а я пытаюсь сформулировать мысли. «Ты тоже». «Что тоже?» Чуть наклоняет голову. «Господи, когда Марк так смотрит, мне хочется сквозь землю провалиться. Мне кажется, что его глаза насквозь видят. Ты мне нравишься. Очень». Воцаряется пауза. Марк смотрит на меня недоверчиво. Кажется, не знает, верить мне или нет. Его лицо меняется с удивленного на радостное, потом вдруг на хмурое. «Ты сейчас серьезно?» И еще сомневается. «Боже. Кстати, Толя...» Не к добру будет помянут. Сразу поверил, что он мне нравится. Вот что значит самомнение у человека. А Марк? Я поднимаюсь из-за стола, подхожу к нему вплотную. Марк стоит, не шевелясь, бледный. А потом... Вдруг резко прижимает меня к себе, сдавливает в объятиях и начинает целовать. В губы, щеки, везде, куда попадет. Да, я верю, он ждал этого. Горячий. От него веет жаром, будто он не человек, а костер, пылающие угли. «Девочка моя», — шепчет мне на ухо. «Моя». Я замираю, наслаждаясь его прикосновениями, ласками. Мы уже забываем про завтрак. Плевать на него. Марк прижимает меня к стене, и я чувствую, как его жесткие губы касаются моих губ. Внутри пробегает волна. Стыдно сказать, но я истрадалась, соскучилась по настоящим мужским ласкам. Потому что я не помню, когда последний раз ко мне прикасался Толя. Да и будем честны, Толя никогда не был таким. Таким страстным, таким жарким, таким нежным. Мы не доходим до комнаты. Да, Марк хорош не только в кулинарии, а кухню можно, оказывается, использовать не только для приготовления пищи. Когда мы заканчиваем, то я чувствую такой прилив хорошего настроения, будто жизнь началась заново. А может, и правда началась? «Ты ураган!» — сообщаю Марку, а он улыбается, тоже очень довольный. «И ты?» — кивает. «Наконец-то у нас телега встала позади лошади». А я смеюсь. Намек более чем прозрачен. Сначала акт любви, а потом ребенок. А у нас наоборот. «Кстати, о ребенке!» Из комнаты раздается плач. «Ну вот». Игорь проснулся и понял, что мамы нет. Я тут же несусь в комнату, успокаивать, переодевать и кормить малыша. А сама? Сама думаю совсем о другом. И пока я вожусь с пеленками, появляется Марк. «Давай я помогу». И смотрит на меня так. Глаза блестят, довольный, как кот. «Помогай». Смеюсь, уступая место. И Марк довольно ловко переодевает ребенка, так что тот сразу перестает капризничать и с интересом наблюдает за отцом. Не ожидала я от него таких навыков. «Ты где этому научился? Такое впечатление, что ты всю жизнь в яслях нянечкой работал». «Просто я знал, что однажды стану официальным отцом Игорю», отвечает, не обращая внимания на мои шутки. «А еще я был уверен, что у нас появится еще один ребенок. Как думаешь?» «Еще один?» Присаживаюсь на кровать. «Еще один?» Поглядывает на меня. «И чтобы побыстрее это воплотить в жизнь, самое оно — отдохнуть на курорте. Что выбираешь? Любой уголок мира я отвезу». А я смотрю на Марка и понимаю, что я хотела бы и второго. От него. Только без приключений. Ну а курорт — это тоже очень приятно. «На Кубу». Заметано. А еще нас ждет поход в ЗАГС. Мы должны оформить ребенка и наши отношения. Марк берет на руки одетого малыша и протягивает мне. Ты согласна? То есть ты меня зовешь замуж? Я сама не верю, что это переспрашиваю. Прижимаю к себе затихшего малыша, который не перестает разглядывать папу. Знаешь, Алла, как удачно сказали в одном старом фильме. Вы привлекательны? Я чертовски привлекателен. Так что тянуть? Ты сумасшедший! Я не выдерживаю и заливаюсь хохотом. Ты согласна? Согласна за меня замуж? Не сводит с меня глаз. И я твердо киваю. Согласна.